Эпилог. 15 лет спустя. Я сажусь на качели во дворе отцовского дома. Он сам сидит в инвалидной коляске, глядя в сторону сада. Пару лет назад моего отца парализовало после обширного инфаркта, за которым почти сразу последовал инсульт. Теперь он не разговаривает и почти не двигается. Я смотрю на него. На жестокого мужчину, который всю жизнь считал, что женщина – это лишь инструмент. Сосуд для рождения детей. Инструмент для построения бизнеса и налаживания связей. Проще говоря, способ обогащения. Как же сильно я его ненавидела! Как люто желала ему смерти! Да, сейчас я могу себе в этом признаться. А тогда, когда проходила все круги ада, я боялась и стеснялась своих мыслей. Я даже не давала им развиться. Сегодня, в этот особенный день, я наконец могу признаться в том, что в моей голове много раз возникали греховные мысли, в которых я мечтала, чтобы отец поскорее отправился к Всевышнему и ответил за все свои прегрешения. «Сегодня мне исполнилось 55, отец». Произношу, глядя на жалкого старика, который едва ли меня слышит. «Пол жизни позади, а я только в 40 начала полноценно жить. За это я должна поблагодарить тебя». Не удерживаюсь от сарказма. «За то, что отдал меня в лапы чудовищу, что позволил медленно, год за годом, жестоко убивать меня. Ни за что не поверю, что ты не подозревал, что со мной творил мой муж. Ты был для этого слишком проницательным». Вижу, как из глаза отца вырывается слеза и стекает по морщинистой щеке. Достав салфетку, вытираю ее, но на ее месте уже появляется новое. «Сегодня я проснулась и поняла, что для полноты жизни мне не хватает только одного – простить вас с мамой. Только тогда я буду дышать спокойно и разорву последнюю нить между нами. Мне пришлось провести час наедине с собой, чтобы услышать саму себя. Я задала себе вопрос, могу ли я простить вас за то, что бросили меня на растерзание зверю? И знаешь, могу». Потому что, когда сердце человека наполнено любовью и счастьем, в нем не остается места для ненависти и злобы. Мне жаль тебя, папа. Жаль, что ты за всю жизнь так и не познал это светлое чувство. Что никогда не ощутишь, каково это, когда тебя окружают люди, которые тебя любят. Которые хотят наполнять твою жизнь улыбками просто потому, что ты им дорог. Я прощаю тебя, отец. Прощаю. Бросив еще один взгляд на жалкого старика, выхожу из его дома и, сев в машину, направляюсь на кладбище. Там нахожу могилу мамы, которая умерла полгода назад. Смотрю на надгробный камень с ее именем. И ничего внутри не отзывается. Сердце бьется ровно, дыхание спокойное. Я прощаю тебя, мама, и мысленно обнимаю. Думаю, у тебя тоже не было выхода из этой клетки, поэтому ты ушла так рано. Прощаю, мама. Еду домой. Через час в нашем с Давудом доме соберутся гости, чтобы отпраздновать мой день рождения. Только самые близкие. Сауд с женой и 3 детьми. Младшая сестра Ильхам с мужем и сыновьями. Мы с Давудом и наши дочери. Дома я закрываюсь в ванной. Ложусь в теплую воду с ароматной пеной и смотрю в окно на пустыню. Воздух плавится, искажая контуры барханов. Эта картинка меня, как всегда, успокаивает. Я плачу. Недолго, но уже не горько. Как только осознала, что прощаю своих родителей, на душе стало намного легче. Вытираю слезы, когда слышу стук в дверь. «Госпожа, через час прибудут гости. напоминает мне экономка, филиппинка Айлин. «Я собираюсь, спасибо. Мой муж уже приехал?» «Да, госпожа. Разговаривает внизу с девочками. Спасибо». Выбравшись из ванны, натираюсь кремами, сушу и укладываю волосы. Чуть позже приходит горничная Ирина и помогает мне собрать волосы в аккуратную стильную прическу. Сегодня будут только близкие, так что надевать Шейлу нет необходимости. «Что за красавица сегодня родилась?» – спрашивает мой муж, заходя в комнату. Даже в свои 60 мой Давуд выглядит потрясающе. Волосы уже почти полностью седые, но это только красит его. Он по-прежнему активно занимается спортом, гоняет на джипе по пустыне и катается со мной на лошадях. Мы вообще стараемся вести максимально активный образ жизни. Прижавшись ко мне со спины, муж скользит ладонью по моему голому животу и прикусывает плечо. «Как думаешь, мы успеем до прихода гостей?» спрашивает и подмигивает в отражении зеркала, перед которым я стою. «Давуд!» восклицаю и хихикаю. «Ну вот, наконец румянец на щеках, а то была бледновата». Он целует плечо и отходит в сторону, чтобы достать свою одежду с полки. Мы крутимся в гардеробе, собираясь на празднование моего дня рождения, и я особенно остро сейчас ощущаю молчаливую поддержку мужа и его любовь. Давуд в курсе, где я сегодня была. Он даже знает, зачем я туда ездила. Но также он знает, что не нужно задавать вопросы. Я сама все расскажу, когда буду готова. Собравшись, мы рассаживаемся по джипам и едем в пустыню. Именно там сегодня пройдет наш ужин. После него мы всей большой семьей приедем к нам домой, чтобы играть в мини-гольф, развлекаться, танцевать и до утра праздновать мой праздник. А потом выспаться и встретиться всем у бассейна. Скорее всего, весь завтрашний день мы тоже проведем всей семьей у нас дома. Если, конечно, как на день рождения Давуда, Абаль не придет в голову гениальная идея куда-нибудь полететь всей семьей. В тот раз мы все вместе оказались в швейцарских Альпах и провели потрясающую неделю, катаясь на лыжах. Наша огромная семья – это люди, которые крепко держатся друг за друга, потому что их родители прошли непростой путь до этого момента. И каждый день напоминают детям, как важны любовь и семья. Мы выходим у большого шатра. На меня тут же налетает Ильхам. Ей уже 34, но она до сих пор ведет себя, как юная девочка. Такая же, какой была в 16. И это, несмотря на то, что у нее уже двое сыновей, старшему из которых 14. Сразу после Ильхам меня поздравляет ее муж, Кабир. После – Абаль и их с Саудом дети. Последним ко мне подходит брат. Я крепко прижимаюсь к его огромному телу и закрываю глаза. «Спасибо, что столько лет был мне отцом», – произношу после его поздравлений. «Ты была у него, да?» спрашивает он, а я поднимаю голову и сталкиваюсь взглядом с братом. «Была. Я простила его. И у мамы была». «Ее тоже простила?» «Да, брат». Киваю. «Это было нужно не им, а мне. Я ради себя это сделала». «Умница, Аиша». Он целует меня в лоб. «Только поистине великодушный человек может простить такие обиды. Я невеликодушный». Качает головой. «До сих пор ненавижу их обоих и боюсь, это никогда не изменится». На несколько секунд повисает тишина, а потом выражение лица брата меняется. «Но сегодня слишком прекрасный день, чтобы горевать. Сегодня родилась моя любимая Аиша. И я намерен ближайшие сутки провести веселье». Ужин проходит совсем не тихо. Вся семья говорит, буквально все, одновременно. Кому-то могло бы показаться это какофонией, которая не дает различить ни одного предложения, но для меня это самый уютный в мире звук. Над столом жужжание, будто на праздничном ужине рой пчел. И это доставляет мне особое удовольствие. «Позвольте взять слово», — вдруг громко произносит Азаль. Они с Зайной подходят ближе. «Мама, мы бы хотели подарить тебе особенный подарок». Голос дочери немного дрожит. «В благодарность за всю ту любовь, которую ты нам даришь». Зайна передает конверт, и они обе смотрят на меня с полными слез глазами. «Все хорошо?» – спрашиваю обеспокоенно. «Открывай!» – кивает Зайна на конверт. «О, я надеюсь, это не тесты на беременность или снимки УЗИ от вашего врача!» – хмурится Давуд. Под смех семьи открываю конверт. В нем сертификат. «Самой лучшей маме Аиши. За любовь, ласку и заботу. Азаль и Зайна». «О, мои девочки!» Всхлипываю и встаю, чтобы обнять их. «Переверни!» Переворачиваю, и моя рука взлетает ко рту. Перевожу взгляд на своих малышек, которые уже совсем не малышки, и начинаю плакать. Притягиваю их к себе. Кто-то вытаскивает листок из моей руки, а потом я слышу голос Ильхам. «Аиша, ты станешь официально нашей мамой!» Я вздрагиваю, когда сестра произносит это вслух, и начинаю плакать сильнее. «Мам, ты не ответила!» Всхлипывая, напоминает Азаль. «Конечно, да!» Произношу без раздумий. «Конечно, мои любимые принцессы! Можно было даже не спрашивать. Им по 18. Технически их уже нельзя удочерить». «Галип, ну хоть в такой момент помолчи!» Осекает его Абаль. «Не умничай!» Мы смеемся, а потом снова обнимаемся. Когда успокаиваемся и возвращаемся за стол, я кидываю взглядом свою семью и останавливаюсь им на мужа. Давуд сжимает мою лежащую на столе руку и подмигивает. Подается вперед и шепчет. «Кстати, мы бы успели до прибытия гостей». Мой рот приоткрывается от шока, а он довольно улыбается. «Обожаю румянец на твоих щеках». А я особенно остро осознаю, что жизнь, которая началась ада, стала для меня раем. Сегодня, в свой день рождения, я в который раз благодарю Всевышнего за своего брата, его жену. Но еще сильнее – за своего мужа. Мужчину, который заставил меня поверить в то, что я могу быть счастлива, несмотря на страшный жизненный опыт. Что я достойна счастья. Что могу быть любима. И что умею любить. Мужчину, который стал моим спасением.